Глава 29. Аэлита. Я вертела в руках металлический стек, усыпанный драгоценными камнями, и судорожно пыталась сообразить, как его активировать. Вокруг происходило нечто невообразимое. Алистер и Дэвиан ожесточенно сражались, перемещаясь двумя смазанными пятнами с такой скоростью, что мои глаза не успевали рассмотреть их движение. Люди кричали, толкались. Совсем недалеко завязалось несколько серьезных драк за рубины, что посыпались прямо с потолка. Я-то видела, что вылетели они из карманов Дэйва, но уверена, что жрецы и прихожане списали появление самоцветов на чудо, сотворенное всевидящим оком, не иначе. Рядом пронзительно громко и визгливо вопила леди-регент Изильда, пытаясь призвать народ к порядку, но ее никто не слушал. В конце концов, некоронованную королеву сбил с ног и заставил замолчать ее же гвардеец, который потянулся за рубином, зависшим перед носом леди. Как же активировать этот жезл стазиса? Я понажимала на драгоценные камни, украшающие навершие. Попыталась покрутить стек, взмахнуть им. Все безрезультатно. Может, надо влить в него силу? Сосредоточившись и сжав жезл, я позвала свою магию и направила ее в руку, а затем и в артефакт. Из него вырвался сноп ослепительного света, и меня отбросило отдачей. Порадовавшись, что не успела встать, я огляделась. Ой-ой, мой случайный выстрел угодил прямо в Верховного, который, к своему несчастью, оказался неподалеку. Теперь рядом с крылатым демоном стояла еще одна статуя. Если я не разберусь с жезлом немедленно, наши потомки смогут молиться не только живому ангелу, но и главе храма. Хотя прекрасный Алан, на мой вкус, гораздо больше подходит на роль святой реликвии, чем одутловатый жрец, на чьем лице застыла гримаса ужаса. Двое дюжих гвардейцев, которые, по всей видимости, должны были охранять Верховного, с круглыми глазами озирались, ища, откуда прилетела вредоносная магия. Им не понадобится много времени, чтобы обнаружить меня. Отвернувшись и нацелив жезл в пол, я снова направила в него силу, но на этот раз постаралась влить совсем чуть-чуть. Белый луч, что ударил в каменные плиты, теперь получился узким, направленным и не таким ярким. Буду надеяться, что разобралась, как действовать. Осталось подобраться к Алану и попробовать расколдовать его. Если жезл, конечно, на это способен. Ведь мне нужно снять стазис, а не, скажем, усилить его. Найдя взглядом Дэйва, который по-прежнему сражался с Алистером, я не решилась отвлекать его. Тем более, что вокруг демона и его противника почти физически ощущалась тяжелая аура, состоящая из огня и смерти. Это выглядело как полупрозрачный пузырь, что быстро увеличивался в размерах. Я должна помочь Дэйву, а не мешать ему. А для этого надо как можно скорее расколдовать его дядю. Я просто обязана разобраться, как это сделать. Только я приподнялась, как меня снова бросило на пол теплой волной, что прокатилось по всему храму. Пузырь вокруг Дэйва и бога смерти внезапно лопнул, и магия из него вырвалась наружу. Люди замерли, прекратив сражаться друг с другом из-за камней. Рубины, что были причиной драк и споров, внезапно вылетели из карманов и сжатых кулаков и зависли в воздухе, начав вибрировать и издавать равномерный гул. Это произвело непредсказуемый эффект. Глаза жрецов и простых прихожан, всех тех, кто смотрел на гудящие, как красные пчелы, драгоценные камни становились пустыми. А через мгновение люди начали бросаться в центр храмового зала, туда, где по-прежнему кипело сражение между демоном и богом. Я поднялась на ноги и в изумлении уставилась на открывшуюся картину. Жрецы и прихожане окружили Дэйва и Алистера, словно зрители на площади, где происходила дуэль. Вот только в глазах людей сейчас не было и проблеска разумной мысли, и стояли они в абсолютной тишине. А потом без единого звука начали бросаться на Алистера. Самое интересное, что действовали люди в порядке какой-то одной им ведомой очередности. Подвое, потрое набегали на противника Дэйва, пытались повиснуть у него на руках или на шее, дожидались, пока он отбросит их в сторону, и уступали место новым нападающим. Бог смерти, если и удивился такому странному поведению людей, не успевал, скорее всего, ничего поделать. Он мог только отбросить очередного человека, одновременно отражая атаки Дэйва, который удвоил натиск на противника. Но хватит глазеть. Нужно срочно действовать. Или сейчас, или никогда. Слава богам стихий, всеобщее сумасшествие меня не коснулось. Хотя, если это магия Дэйви, она так работает. Ничего удивительного. Похоже, он заложил ментальный приказ в рубины. Не зря же люди стали нападать на Алистера после того, как появились драгоценности. Я с трудом протиснулась сквозь толпу и оказалась, наконец, возле застывшего в стазисе Алана. Неподалеку маячил застывший Верховный. На всякий случай я выстрелила для начала в жреца, слабым разрядом из жезла. Ничего не произошло. Да как же им пользоваться-то? Или стоит предположить худшее? При помощи этого жезла можно только накладывать стазис, но никак не снимать его. Это был бы провал. Краем глаза я увидела, что, игнорируя постоянные атаки людей, бог смерти зарядил в моего демона чем-то магически убойным. Вокруг Дэйва на миг стал виден полупрозрачный щит, полыхнувший оранжевым. Он принял на себя удар. Но я каким-то шестым чувством поняла, что еще одного такого залпа защита демона не выдержит. Если ему не помочь, он проиграет. Что в этом случае ждет меня, да и весь мой народ, думать не хотелось. Я снова и снова направляла силу в жезл, отчаянно желая расколдовать Алана. На верши артефакта смотрела в пол, не хотелось зацепить еще кого-нибудь. Неожиданно с обратного конца жезла вырвался хилый сноп синих искр и брызнул фонтаном в разные стороны. Несколько светящихся частиц угодили и на меня, не причинив, впрочем, никакого вреда. Может, это то, что нужно? Надо попробовать. Обогнув пару гвардейцев с пустыми взглядами, я оказалась почти вплотную к застывшему статуе Алану. Теперь нужно в точности воссоздать те движения и потоки силы, что вызвали синие искры. Это заняло время, но у меня получилось. Как оказалось, нужно было нажать на три сапфира, расположенных на рукоятке жезла, и направить в них силу. Через несколько неудачных попыток я создала направленный поток синего света, который ударил в крылатого демона, окутав его голубым туманным маревом. А затем Аланиар ожил. Он взлетел под потолок храма, подняв крыльями такой ветер, что меня повалило на пол. Сверху обрушилась неимоверная тяжесть. «Дэвиан, будь готов атаковать!» Услышала я шепот, раздавшийся словно отовсюду. «Представь, как раз этим и занимаюсь!» Голос моего демона звучал прерывисто, словно ему было сложно говорить. «Он черпает силу у тех, кто молится ему и приносит жертвы!» Выкрикнул Алан откуда-то сверху. Тут под куполом направленный поток, по которому течет жизненная энергия этих людей к нему. Сейчас попытаюсь обрубить его. Я с трудом выбралась из-под тяжелого тела, оказавшегося гвардейцем в полном боевом облачении. Мир вокруг сошел с ума. Люди разом пришли в себя и метались из стороны в сторону. Мужчины кричали и ругались, женщины причитали, а у широких дверей на выходе образовалась настоящая давка. Все старались быстрее покинуть опасное место. А потом все стихло и на миг замерло. Меня словно бы обернуло со всех сторон мягким толстым одеялом. Звуки исчезли. Тело стало невесомым и легким, как воздушный шарик. Фигуры Дэйва и Алистера застыли посреди зала, скрестив клинки. «Лита Жезл!» — раздался прямо в голове голос моего демона. «Ты должна наложить стазис на Алистера, как только я прижму его!» «Хорошо», — так же мысленно ответила я, обнаружив, что снова могу двигаться. Люди вокруг тоже зашевелились и с удвоенным рвением начали пробиваться на выход. Вот и правильно. Я подобралась поближе к поединщикам. Теперь Дэйв, очевидно, теснил Алистера. Глаза моего названного братца были по-прежнему чернее ночи. Значит, бог смерти еще в его теле. «Только постарайся не задеть меня», — пришла ироничная мысль от демона. «Не хотелось бы становиться статуей». «Поверь, это интересный опыт», — вклинился в наш диалог новый голос. «Алан, очень похоже. Но лучше в другой раз». «Лита, сейчас!» Дэйв как раз провел хитрый выпад, закрутив меч противника и заставив его отступать спиной вперед. Алистер столкнулся с очередным жрецом, который торопился на выход и, не удержав равновесия, упал на бок. Я выстрелила, вложив побольше силы. Сноп белого света, вырвавшийся из навершия жезла, получился ослепительно ярким и попал в плечо названного братца. Он вскрикнул, рука повисла плетью, но полностью тело заморозить не удалось. С неожиданным проворством Алистер перехватил второй рукой клинок и метнул его, как копье, в Дэвиана. Я выстрелила снова, на этот раз целясь в голову. Попала. Выражение ненависти на лице бога смерти застыло отвратительной маской. Но вот ноги Алистера засучили в воздухе, пытаясь отыскать опору и, похоже, воздвигнуть тело в вертикальное положение. «Да что ж такое? Когда ты уже успокоишься?» Я почувствовала, что мои силы заканчиваются. Как не вовремя. Нужно сделать еще хотя бы пару выстрелов. А потом можно будет обернуться и посмотреть, не попал ли бог смерти в цель, когда метнул клинок в моего демона. Рядом мягко опустился Алан, прикоснувшись невесомым кончиком крыла к плечу. Я выстрелила в центр туловища лежащего Алистера и тем самым добилась того, что только ноги его продолжали бессильно сучить в воздухе, а вторая рука тоже обездвижилась. «Что ж, неплохо», — сказал дядя моего демона. «Для человека, впервые применившего такой мощный артефакт, так вообще отлично. Дэйв, ты там как? Жив?» Я молниеносно обернулась и с облегчением увидела совершенно невредимого демона, который улыбался мне. Мгновение, и меня сжали в объятиях. Голова закружилась, а из ослабевших пальцев со стуком, показавшимся громогласным в наступившей тишине, выпал жезл стазиса. «Я бы на твоем месте поделился с ней силой», — сказал Алан, наклоняясь и поднимая артефакт. «Она на ногах еле держится. Всю магию влила в этот бызов жезл. Не думал я, что они где-то остались». Дэйв тут же прижался к моим губам, и я почувствовала, как через поцелуй он передает магию и жизненную энергию. Голова закружилась уже по другой причине, и захотелось вполне определенных вещей. Но, конечно же, не сейчас. Я с трудом оторвалась от демона и заставила себя вернуться в реальность. Посмотрела в сияющие глаза Дэйва, оглянулась на поверженного Алистера. Кроме нас троих, Алана и статуи Верховного в стазисе, в храме не было никого. Надо еще подумать, что делать со жрецом. Снимать с него заклинание сейчас не было ни сил, ни желания. Неужели мы победили? «Я бы на твоем месте поторопился заняться уборкой, Дэйв», — сказал Алан, совершая серию пассов. «Признаю, что использование созданных твоей силой камней в качестве сосудов для магии разума — прекрасная идея. Вот только надо бы завершить заклинание, как положено». «О чем он, Дэйв?» — спросила я, глядя, как мой демон с сосредоточенным лицом что-то колдует, отступив в центр храмового зала. Алан легко пошевелил пальцами, а в его ладонь прилетел с пола один из рубинов, что недавно летали тут десятками. «Полагаю, Дэвиан заложил ментальное заклинание в рубины, что синтезировал при помощи магии Земли. Любой человек, разум которого не защищен щитом, прикоснувшись к такому камню, должен был выполнять приказы, что содержатся в нем. «Поэтому люди стали кидаться на Алистера?» — спросила я. «Да», — сказал Дэйв. «Богу смерти приходилось отвлекаться на них, и это ослабило его внимание». А еще никто из тех, кто был сегодня в храме, не вспомнит того, что происходило здесь на самом деле. Люди расскажут удобную для нас версию событий. «И что же расскажут люди?» — спросила я. «Что тут произошло?» «Как насчет того, что сегодня была коронована принцесса Аэлита?» Лукаво улыбнулся Дэйв. «И страна наконец-то обрела свою законную королеву».